А непочатая натура взяла да и вспыхнула самой настоящей страстью, беспредельной и самоотверженной, но требующей и к себе уважения. Взяла да и привязалась к меблированной Кармен, как может привязаться молодая, впервые охваченная любовью сила, попавшая в мягкую власть, в бархатные лапки героини бальзаковского возраста, отцветающей, но опытной и интересной, и еще прекрасной прелестью теплого ясного бабьего лета. Страсть заразительна. Настроение меблированного Хозе охватывает и меблированную Кармен. Она сознает себя героиней большого, крупного, сильного чувства, и ей нравится сознание, возвышающее ее женское достоинство. Форменное объяснение в любви, связь, но превозносящинским, а в свою флёртовую бойкую богему барынька слишком сильно втянулась, чтобы от нее отказаться. Он любит, но в то же время флиртирует и флиртирует, а Хозе в своей ревнивой беспредельной любви рычит, рычит и рычит, рычит, однако терпит. Но всякому терпению бывает конец, и в один прекрасный день Хозе убеждается, что его Кармен устала от сильных страстей, что флирт затягивает ее сильнее обыкновенного, и что, увы, кажется, на горизонте уже обрисовалась тень его счастливого преемника, меблированного Тореадора Эскамильо». «Когда же этому будет конец?» – решается он на роковое объяснение. Кармен действительно вся эта история до смерти наскучила, и, набравшись храбрости, она отвечает: «Никогда! Я родилась свободной, свободной и умру!» «А так-то ты! Держись же, проклятая!» И через 10 минут дворник дома, где помещаются меблированные комнаты, влетает в участок с испуганным лицом. «Ваше высокородие, пожалуйте к нам, у нас в номерах неблагополучно!»